Выделение социальной психологии в самостоятельную область знания. При рассмотрении этого вопроса нужно сконцентрировать внимание на трех моментах. Первый. На запросах по решению социально-психологических проблем, которые возникают в различных смежных науках. Второй. На процессах подготовки к вычленению социально-психологической проблематики внутри двух основных родительских дисциплин – психологии и социологии. Третий. Наконец, на характеристике первых форм самостоятельного социально-психологического знания. Первое. Период, о котором идет речь, относится к середине XIX века. К этому времени можно было наблюдать значительный прогресс в развитии целого ряда наук, в том числе имеющих непосредственное отношение к различным процессам общественной жизни. Большое развитие получило языкознание. Его необходимость была продиктована теми процессами, которые происходили в это время в Европе. Это было время бурного развития капитализма, умножения экономических связей между странами, что вызвало к жизни активную миграцию населения. Остров стала проблема языкового общения и взаимовлияния народов, и, соответственно, проблема связи языка с различными компонентами психологии народов. Языкознание не было в состоянии своими средствами решить эти проблемы. Точно так же к этому времени были накоплены значительные факты в области антропологии, этнографии, археологии, которые для интерпретации накопленных фактов нуждались в услугах социальной психологии. Английский антрополог Тейлор завершает свои работы о первобытной культуре. Американский этнограф и археолог Морган исследует быт индейцев. Французский социолог и этнограф Леви Брюль изучает особенности мышления первобытного человека. Во всех этих исследованиях требовалось принимать в расчет психологические характеристики определенных этнических групп, связь продуктов культуры с традициями, ритуалами и так далее. Успехи, а вместе с тем и затруднения, характеризуют и состояние криминологии. Развитие капиталистических общественных отношений породило новые формы противоправного поведения, и объяснение причин его детерминирующих приходилось искать не только в сфере социальных отношений, но и с учетом психологических характеристик поведения. Такая картина позволила американскому социальному психологу Шибу Тани сделать вывод о том, что социальная психология стала независимой отчасти потому, что специалисты различных областей знания не в состоянии были решить некоторые свои проблемы. Шибу Тани, 1999. Несмотря на шуточный характер этого утверждения, в нем достаточно точно подмечена потребность выделения нового класса проблем, которые не подведомственны никакой из ранее существовавших дисциплин. Еще более определенно эта потребность проявила себя в развитии тех двух наук, которые считаются непосредственными родителями социальной психологии, психологии и социологии.